На сегодняшний день две основные психологические проблемы, которые есть в нашем обществе, в основном бессонница и депрессивные расстройства. Бессонница, она, конечно, характеризуется нарушением сна, некачественным, коротковременным сном, который в процессе человек не получает нужное количество отдыха для нервной системы, что впоследствии приводит к психологическому истощению, также нарушениям физических свойств организма. У человека снижается работоспособность, внимание, концентрации. На этом, кажется, человек начинает страдать как физически, так и психически. Это не просто невозможность заснуть. Это иногда поверхностный сон. Иногда даже, казалось бы, хороший сон, но с пробуждением таким, как будто ты не выспался. Ситуация действительно иногда требует коррекции. Иногда сам человек справляется с этой проблемой. Даже сама постель, даже сам ритуал отхода ко сну имеет... сопровождается бессонницей. Вегетоневроз или вегетососудистая дистония сопровождается бессонницей. Если у человека что-то болит, какая-то серьезная патология, онкология или еще что-то, естественно, это сопровождается бессонницей.